«А есть клев?» — спросил старик. «Да вот видите», — отвечал Костяков. «Вон у меня на шести удочках хоть бы поганый ершишка насмех клюнул. А там об эту пору диви бнадонны, а то с поплавком. Вон что привалило. Щука фунтов в 10, да и тут прозевали. Вот, говорят, на ловца зверь бежит, как не так. Сорвишка у меня, так я бы ее в воде достал. А тут щука сама в зубы лезет, а мы спим. А еще рыболовы называются. Какие-то рыболовы. Эдкие ли рыболовы бывают? Нет, настоящий-то рыболов хоть из пушки рядом пали не смигнет. А то это рыболовы. Куда вам рыбу ловить?» Девушка между тем успела разглядеть, что Александр был совсем другого рода человек, нежели Костяков. И костюм Александра был не такой, как Костякова. И талия, и лита, и манеры, да и все. Она быстро заметила в нем признаки воспитания. На лице прочла мысль. От нее не ускользнул даже и оттенок грусти. «На что же он убежал?» — подумала она. «Странно, кажется, я не такая, чтоб бегать от меня». Она гордо выпрямилась, опустила ресницы, потом подняла их и неблагосклонно взглянула на Александра. Ей уж было досадно. Она увлекла отца и величаво прошла мимо Адуева. Старик опять раскланялся с Александром, но дочь не удостоила его даже взглядом. «Пусть узнает он, что им вовсе не занимаются», — думала она, поглядывая украдкой, смотрит ли Адуев. Александр, хотя и не взглянул на нее, однако невольно принял позу поживописнее. «Каково? Он и не смотрит», — думала девушка. «Какая дерзость!» Костяков на другой же день повлек Александра опять на рыбную ловлю и таким образом по собственному заклятию стал анафемой. 2 дня ничто не нарушало их уединение. Александр сначала оглядывался, будто с боязнью, но, не видя никого, успокоился опять. Во второй день он вытащил огромного окуня. Костяков вполовину помирился с ним. «Но все это не щука», — говорил он со вздохом. «Было счастье в руках, да не умели пользоваться, дважды этого не случится. А у меня опять ничего. На 6 удочек ничего». «А вы позвоните в колокольчики-то», — сказал какой-то крестьянин, остановившийся мимоходом посмотреть на успех ловли. «Может, рыба на благовестое, и того пойдет». Костяков злобно посмотрел на него. «Молчи ты, необразованный человек», — сказал он. «Мужик». Мужик пошел прочь. «Дубина!» — кричал вслед ему Костяков. «Скот так скот и есть. Шутил бы со своим братом, анафема эткая. Скот, говорю тебе, мужик». «Боже, сохрани раздразнить охотника в минуту неудачи». На 3-й день, когда они молча удили, устремив неподвижный взор на воду, сзади послышался шорох. Александр обернулся и вздрогнул, как будто его укусил комар, не более не менее. Старик и девушка были тут. Адуев, косясь на них, едва отвечал на поклон старика, но, кажется, он ожидал этого посещения. Обыкновенно он ходил на рыбную ловлю очень небрежно одетый, а тут надел новое пальто и кокетливо повязал на шею голубую косыночку, волосы расправил, даже, кажется, немного позавил и стал походить на идиллического рыбака. Выждав столько времени, сколько требовало приличие, он ушел и сел под дерево. «Это переходит всякие границы», — подумал Антигон, вспыхнув от гнева. «Извините», — сказал Эдип Адуеву, — «мы, может быть, помешали вам?» «Нет», — отвечал Адуев, — «я устал».